Марта 23, 5 апреля. Мученик Алексий, Скоробогатов. Мученик Алексий родился в 1889 году в селе Свидняково Солнечногорского уезда Московской губернии. Его отец Семен Скоробогатов был садовником, мать — крестьянкой. После окончания второклассной учительской школы Алексей Семенович работал учителем церковно-приходской школы в деревне Воронцово Русского уезда. В 1909 году он сдал экстерном экзамен, получил педагогическое образование и был назначен в Ощеринскую церковно-приходскую школу, где проработал с 1910 по 1911 год. Затем Алексей Семенович был переведен в Алексинскую школу, где преподавал до 1915 года. Оттуда он был мобилизован на военную службу и во время Первой мировой войны с 1915 по 1918 год служил в армии в чине подпоручика. Затем с 1918 года до апреля 1921 в Красной армии при штабе 15-й стрелковой инзинской дивизии. Сначала переписчиком, затем делопроизводителем. Позднее его назначили младшим помощником начальника штаба дивизии по хозяйственной части. После демобилизации в 1921 году он проживал в Русском районе Московской области. Алексей Семенович был женат на Голубевой Наталье Сергеевне, 1890 года рождения, и у них было трое детей: Валентина, 1922 года рождения, Анна, 1926 и Иван, 1929 года рождения. О его дальнейшей судьбе после 1921 года известно немного. С 21 по 23 год Алексей Семенович служил псаломщиком при Ощеринском храме. В конце 1920-х годов в ходе коллективизации у него отобрали дом, лошадь и корову. В 1935 году Алексей Семенович переехал в поселок Иваново Русского района Московской области. Здесь он работал заведующим Ивановской школой. Алексей Семенович был арестован 22 января 1938 года по обвинению в проведении активной контрреволюционной агитации и содержался под стражей в Бутырской тюрьме города Москвы. «Следствие настойчиво требует от вас правдивых показаний о вашей контрреволюционной деятельности», — сказал следователь. «Подтверждаю, что я в прошлом был офицером царской армии, а после революции, с 1921 по 1923 год, был дьячком Ощеринской церкви, но контрреволюционную деятельность не проводил. Дело было настолько поспешно сфабриковано, что вышестоящие органы НКВД вернули его на доработку. Дополнительно допросите одного-двух свидетелей в разрезе выявления контрреволюционной деятельности Скоробогатова, так как допрошенные свидетели дали слабый материал», — говорилось в инструкции. Решением тройки НКВД от 8 марта 1938 года Алексей Скоробогатов был приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 5 апреля 1938 года. Предполагаемое место захоронения мученика Алексея — полигон Бутово, Подмосковье.